Он говорил о том, что с этим знаменем в 1919 году на Южном фронте сражался полк с деникинскими бандами. Это знамя видел на Севаше товарищ Фрунзе. Развернутым это знамя многократно видели в бою товарищи Ворошилов и Буденный. Это место в романе показал маршалу генерал армии Стученко. Буденный просмотрел страницы, прочел о себе, нахмурился. «Зря он обо мне. Герои-то солдаты. Я только командармом был. Мое дело направлять бойцов. А уж сражались они». Однажды Буденного спросили, какие места в книгах Шолохова его особенно тронули. Семен Михайлович пожал плечами. «Да разве мало у него добрых страниц? Ну, мне, к примеру, запали в душу его мысли о советском солдате. Это было на 21-м съезде нашей партии. Михаил Александрович говорил, что советский солдат — самый родной и близкий ему человек, что он весь его, от пилотки до портянок. Потому-то всю свою любовь он вкладывает в те книги, где главные герои — наши советские солдаты». Буденный следил за творчеством Михаила Шолохова, читал все его статьи. Помнится, я докладывал маршалу документы, поступившие из секретариата Президиума Верховного Совета Союза СССР. Подписав их, Семен Михайлович сказал: «Вы читали сегодняшний номер «Комсомольской правды»? Ах, не успели?» «Вот и я не успел. А там опубликована беседа Михаила Шолохова. Пожалуйста, принесите мне эту газету». Газету я принес. Надев очки, он жадно читал беседу журналиста с Шолоховым. Отвечая на вопрос «Комсомольской правды» о том, касается ли писатель в своем творчестве вопроса о деятельности верховного главнокомандующего, Шолохов сказал, что он полностью придерживается точки зрения маршала Жукова. Нельзя оглуплять и принижать деятельность Сталина в тот период. Во-первых, это нечестно, а во-вторых, вредно для страны, для советских людей. И не потому, что победителей не судят, а прежде всего потому, что ниспровержение не отвечает истине. Прочтя эти строки, Буденный заметил: «Сталин был нашим верховным главнокомандующим, и мы этим гордились, честно, на совесть выполняли все его приказы. Это долг солдата — выполнять приказы. Не все сразу получалось у него, особенно в начале войны. Но сделал он для победы много. Я могу подтвердить слова маршала Жукова. Несомненно, Сталин был достойным верховным главнокомандующим. Что касается деятельности Ставки в годы войны, то об этом много уже написано. Я тоже был членом Ставки и скажу, что никто из нас не жалел себя, ни жизни своей, для спасения советской родины от фашизма. Вышло, однако, так, что мы не только отстояли от врага свою страну, но и спасли от коричневой чумы народы Европы. Уж если маршал с кем завязывал узелок, то это накрепко и надолго. Так у него было и с Михаилом Шолоховым. Голос большого писателя, как звон огромного колокола, слышен далеко, любил говаривать Семен Михайлович. У Миши Шолохова и есть такой голос. Сам писатель с уважением относился к полководцу, высоко ценил его заслуги перед своим отечеством. В день 80-летия Семена Михайловича Шолохов прислал ему приветственную телеграмму. В архиве хранится ответ маршала. Буденный, в частности, писал: «Если бы я обладал талантом художника, слова, каким щедро наделила вас природа, родная донская земля и ее мудрый народ, то все бы самое сильное я вложил в это послание, чтобы оно донесло до вашего сердца мои горячие чувства братской признательности. Я горжусь, что являюсь земляком писателя. Могучая жизненная правда и художественное совершенство литературных трудов которого — с таким ослепительным блеском показали громаду исторических событий Великого Октября, Гражданской войны и становления советской власти.